Лока-сутра. Качество мира. Это было в Саватхе. Сев рядом, царь Пасенади Кассала так обратился к самому почитаемому. Преподобный учитель, сколько существует мирских качеств, которые, возникая, несут в себе вред, страдания и беспокойства? Три мирских качества, великий царь, возникая, несут в себе вред, страдания и беспокойство. Каковы эти три? Жадность, великий царь, мирское качество, которое, возникая, несет в себе вред, страдания и беспокойство. Ненависть, великий царь, мирское качество, которое, возникая, несет в себе вред, страдания и беспокойство. Невежество, великий царь, мирское качество, которое, возникая, несет в себе вред, страдания и беспокойство. Вот те три мирских качества, великий царь, которые, возникая, несут в себе вред, страдания и беспокойство. Вот что сказал самый почитаемый. Сказав это, Сугатта произнес: «Жадность, ненависть, невежество, самовозникая, приносят вред человеку с плохим намерениями, когда созревают их плоды». Ом.